Глава 19. Па. Станция Епет размещалась не на спутнике, а на замкнутой орбите вокруг него. Устаревшая конструкция. Два длинных вращающихся в противоположных направлениях рычага поддерживают жилое кольцо, стыковочный порт на оси. На поверхности спутника поблескивают автоматические станции, которые добывают и режут лед. На подходе к ним нашлась точка, в которой и станция, и спутник, и опоясанная кольцами туша Сатурна за ними отображаются на экране примерно в одном размере. Иллюзия перспективы. Доки почти полностью забиты древними водовозами, которым раньше тарифы мешали собирать со спутника урожай. Теперь никто больше не заставлял платить пошлины, и все корабли старались воспользоваться моментом. Летающие развалины поднимались с поверхности и опускались вниз. Полные льда контейнеры облепляли корпуса буксиров, словно корка соли. Администрация Епета не примкнула ни к Марко, ни к вольному флоту, ни к их противникам, однако не упустила шанс сбросить Его Земли и Марса. Мичо изучала данные контроля трафика, стараясь видеть во всем этом прежде всего свободу воли, а не грабеж и растаскивание всего, что плохо лежит. Запрос по каналу связи. Служба контроля Епета. Па могла бы позволить ответить Оксане, но нетерпение победило. «Это Коннот», — сказала она. «Бьон Коннот! Я Пет Байхир. Мы втыкаем Хорнблауэр в док-16. Пойдет через полчаса?» «Годится». «На нем пленные?» «Полно. И беженцы, и первый экипаж Хорнблауэра». «Небось, злые?» «Не особенно счастливы», — сказала Мичу. «Но понимают, надо радоваться, что сидят не в каютах, заваренных наглухо. Ваша служба снабжения сказала, вы можете их принять». «Можно пристроить здесь. Можно договориться об отправке на Землю и Марс. Или как сами беженцы захотят. Пленные — другое дело». «Вреда им не причинять», — сказала Мичу. «Но и на свободу не отпускать». «Гости станции, значит», — сказала служба контроля. «Все понял. Порядок. И только между нами идет кое-чего в придачу. У нас большой напряг с поставками гидропоники с Земли». «Рада, что мы можем помочь», — согласилась Мичу и разорвала соединение. «Это правда. Приятно знать, что людям, которые без нее пострадали бы, теперь станет хоть чуточку легче. В груди у нее появилось приятное теплое чувство. Па провела больше времени на Рее, чем на Епете, но этого опыта достаточно для понимания того, что означает нехватка гидропоники для такой станции. Ее поставка для них будет означать разницу между неопределенностью и стабильностью, даже между жизнью и смертью. Если бы поясу дали развиваться и стать независимым, такого бы не происходило. Но Земля и Марс держали здешнюю рабочую силу на привязи из структурированной почвы и сложной органики. Теперь, благодаря Марко, у пояса появился шанс вырваться к экологической независимости в будущем. Если только благодаря Марко пояс не вымрет с голода по дороге. С тех пор, как она скомандовала своим кораблям не подчиняться его приказам, Па не получила от него ответа. Повиновение подтвердили 8 из ее 16 кораблей. Признание еще 4. Только Андо и Дагни Таггард открыто ее отвергли, но даже они пока ничего не предпринимали. Все остальные ждали, какое заявление сделает Марко, в том числе и она сама. И с каждым часом росла вероятность, что не дождутся. Зато поступали другие запросы, и немало. Независимой группе поисковых кораблей с Титана требовались запчасти для двигателей. Грузовой корабль, который также являлся домом для семейного экипажа из 20 человек, пострадал при поломке силовой системы Эпштейновского двигателя и теперь дрейфовал. Веста перевела свое население на протеиновый рацион до тех пор, пока, наконец, не прибудет обещанная Мичо продовольственная помощь. Станция Кензо в приступе иррационального альтруизма отправила на Землю гуманитарную помощь и сейчас испытывала нехватку воды и гелия-3 для реакторов. Столетия прогресса и развития технологий позволили человечеству создать для себя места обитания в космическом вакууме и радиации, но так и не смогли справиться с энтропией, идейными соображениями или ошибочными представлениями. Миллионы измученных сложных систем из соленой воды и минералов, тела людей, живущих по всему поясу, продолжали нуждаться в пище и воздухе, чистой воде, энергии и убежищах. Им нужно иметь возможность не утонуть в собственном дерьме и не свариться в тепловом выхлопе реакторов. и благодаря неудачному совпадению, харизме Марко и ее собственному идеализму, Па оказалась ответственной за все это. Но она старалась. Теперь Хорнблауэр, вместо того, чтобы навсегда улететь за врата, обеспечит провизией Япет и позволит этой станции оказать помощь другим. Коннату и прочим кораблям не нужно разбираться с распределением. Только добыть припасы, передать их и позволить механизмам торговли и общественной природе пояса выполнить остальное. Она надеялась, что этого будет достаточно. Оксана за своим пультом чему-то смеялась. Не весело, скорее изумленно и недоверчиво. «Ке?» — спросил Эванс. Оксана покачала головой. Мичо хорошо ее знала и в этом жесте увидела тень смущения. «Нет, пока я на посту». Сохранять дистанцию между семейными отношениями в нерабочее время и службой Оксане всегда было важно. Обычно и Мичо тоже. Но во время ожидания доступа в док и неприятных вестей от Марко любая возможность отвлечься — просто подарок. «В чем дело, Оксана?» — спросила Мичо. «Да просто кое-что любопытное и необычное в новостной ленте с Цереры, сэр. Что ж, надеюсь, они не собираются нас подорвать. Выведи на экран». «Есть, сэр», — сказала Оксана, и кнопки управления на экране Мичо сменились профессионально сделанной видеосъемкой из ленты новостей с бегущей снизу строкой и параметрами фильтрации с одной стороны. С экрана на нее глядело открытое и честное лицо Джеймса Холдена. На миг Мичо опять оказалась на бегемоте, но тут же вернулась обратно. Джеймс Холден, словно давно забытый вкус или запах еды из детства, принес с собой отзвуки чувства вины и страх, напоминание о вспышке насилия. Джеймс говорил, картинки менялись. Ужасающий старый Астер со смеющимися глазами. Две женщины, постарше и молодая, хлопающие в ладоши, как при игре в ладушки. Темнокожая женщина в рабочем комбинезоне со спокойным лицом, стоявшая у емкости с гидропоникой, пока камера не отдалилась настолько, что та слилась с фоном станции. «Меня зовут Джеймс Холден, и я хочу познакомить вас с некоторыми людьми, которых встретил здесь, на Церере. Я хочу, чтобы вы услышали их истории. Давайте узнаем их, как наших сослуживцев по кораблю или соседей. Надеюсь, вы, как и я, не останетесь равнодушными к этим людям». «Что за хрень?» — усмехнулся Эванс. «Смешно смотреть, как дрессированные астеры пляшут под его дудку». «Нет, это же Холден», — сказала Оксана. «Он вместе с АВП». «Серьезно?» «АВП Джонсона», — возразила Мичо. «Он и Земле служит, и Марсу». Холден на экране протягивал древнему старику грушу с пивом. Щеки Астера уже немного порозовели, но речь оставалась внятной. «Тогда на каждую женщину на станции приходилось по 5 мужчин. 5 на 1». «Ты летала с ним, са?» — спросила Оксана. «Тогда, в медленной зоне». «Немного», — ответила Мичо. «А еще он спит с матерью Филиппа и Нароса. Знаете, кого Марко никак не удается убить? Вот, это он». «И еще объявляет и Наросу, и Алис, где он сейчас?» — сказала Оксана. «Надо же, такой храбрец или чокнутый?» «Не мне его осуждать», — сказала Па, и тут же содрогнулась от ужаса. Долю секунды она даже не осознавала, отчего, а потом поняла, что увидела. Бегущая строка по низу экрана уже ускользнула вбок. Аэндорская волшебница. Она ухватила ползунок и перетащила назад. Корабль, уничтоженный вольным флотом, опознан как Аэндорская волшебница. Она включила питание. Экран засветился. Холден и старый Астер смеялись над тем, какой когда-то была Церера, но Па их уже не слушала. На ее экране разворачивалась гиперреалистичная картинка с разведывательного телескопа. Корабль под большим ускорением. Шлейфы от двигателей как будто гнулись, когда корабль ускорялся на поворотах. По форме кривых Па понимала, что он вытягивал почти 10G. Картинка не показывала то, от чего они убегали. Торпеда, способная пробить защиту, движется слишком быстро. Ее невозможно увидеть. Корабль дернулся, закружился на долю секунды и превратился во вспышку света. «Неясно», — говорил комментатор, — «почему силам вольного флота пришлось атаковать собственный корабль? Но доклады подтверждают выхлопы двигателей и на некоторых других известных локациях противника на векторах, несовместимых с атакой сил объединенного флота». «Сэр?» — переспросила Оксана, и Мичо поняла, что, должно быть, произнесла что-то вслух. Она встретила почтительный и твердый взгляд Оксаны. И глаза Эванса мягкие и встревоженные. Ее экипаж и ее семья. «Мы получили ответ от Марко», — сказала Митчо. «Да, изменение языка — это изменение сознания», — сказал Джозеф. Он был в спортивном костюме, как и Митчо, только пристегнут к креслу-амортизатору. Сложный график отображал состояние Солнечной системы, насколько она ее знала. Красным — корабли, подчиненные внутри КАМ, сгрудившиеся у Земли, Цереры и Марса. Вольный флот под командованием Марко — синим. Горстка ее пиратов-идеалистов — зеленым. А золотая россыпь поверх всего этого отмечала места, где Марко хранил сундуки с сокровищами. «Мышление складывается из аналогий», — вещал Джордж, не особо нуждавшийся, чтобы она поддерживала беседу. «Проходит время, меняется оболочка. Прежде были внутренние против внешних, теперь объединенные против разъединенных. Вольный флот, объединенный флот. Те, кто сбрасывает цепи против тех, кто сам себя связывает». Перспектива битвы с Марко лицом к лицу как-то не впечатляла. Кораблей у него слишком много, а обращения Митчо к Розенфельду, Доузу и Санджрани не удостоились ни единого ответа. Правда, и отклонены не были. Пока что только Марко открыто объявил ее предательницей их общего дела. Она полагала, что остальные просто следуют за вождем. За последнее время ситуация не улучшилась. Она чертила маршруты и включение двигателей своих зеленых кораблей, дуги, которые должны увести их из зоны поражения Вольного флота, но все же дать возможность доставить припасы туда, где в них больше всего нуждались. Это походило на решение сложной математической головоломки, без уверенности, что оптимальное решение вообще существует. Поиск наименее неудачного ответа. «Мы свободнейшие из свободных, разобщенные среди разобщенных», — продолжал Джозеф. «И потому мы вступаем в объединение. Отчужденные из-за нашей приверженности к сообществу, понимаешь? Янь внутри инь, свет, растущий внутри темноты. Шиката Ганай. Тут ничего не поделать, поскольку у нас есть лишь один выбор. Такова форма замысла Бога. Минимум и максимум соединяются в одну кривую, в оболочку, сотканную из объяснений». Митчо сохранила в личных файлах данные с тактического дисплея, дотянулась до поручня и перебралась к креслу. Джозеф с детской радостью глазел на нее. Зрачки так расширились, что глаза казались черными. «Надо кое-что сделать», — сказала она. «Обойдешься без няньки?» Джозеф фыркнул. «Я был мыслящим человеком еще до твоего рождения, детка. Я могу вечно плыть в пустоте, не помру». «Ладно», — сказала она и заблокировала паролем ремни на кресле. «Я установлю систему наблюдения за твоим состоянием. Может, Лаура придет с тобой посидеть?» «Скажи, чтобы прихватила коробку с Го, когда я под кайфом играю получше». «Я скажу», — ответила Митчо. Джозеф взял ее руку в свою, нежно сжал пальцы. Он пытался что-то сказать, что-то глубокое, нежное, но, возможно, непостижимое трезвым умом. Повидела в этом только любовь. Она приглушила свет, включила тихую музыку. Арфа и женский голос, такой прекрасный, что казался искусственным, и оставила его в одиночестве. По пути вверх, на командную палубу, Митчо отправила сообщение Лауре и получила ответ. Джозеф, возможно, и не нуждался в присмотре, но лучше перестраховаться. Затормозив лодыжкой о ножной поручень, она посмеивалась над собой. Заботиться о мелочах, пренебрегая серьезными проблемами. В кресле Па сидел Бертольд. Из-под наушников на его голове доносилась музыка, а монитор с индикаторами состояния корабля радостно светился зеленым. Все прекрасно, до тех пор, пока Па не заглядывает чересчур далеко вперед. Бертольд кивнул ей, и Митчо опустилась на место Оксаны. Она все еще странно чувствовала себя на марсианском корабле, построенном с такой тщательностью, что она до сих пор не могла во всем разобраться. По-военному дотошно и строго. Предположительно, все от того, что разработчики выросли в условиях постоянной гравитации, тянущей вниз. Но, возможно, это не так. Может, он такой просто потому, что с Марса. Не внутренний против внешних, а не гнущиеся и ломкие против парящих свободно. «Ну как там, порядок?» — спросил Бертольд, пока она открывала тактические схемы. «Все хорошо. Только Джозеф решил обдолбаться, а моя работа не слишком хорошо идет под наркотический мистицизм». Едва сказав это, Митчо ощутила укол сожаления, хотя знала, что Бертольд поймет ее резкость. И все же Если посреди всеобщего разрушения распадется и ее семья, она этого просто не вынесет. Она нуждалась в опоре. И хорошо, что она у Мичо есть. «Ты хочешь, чтобы и я?» — спросил Бертольд, и она продублировала ему свой дисплей. Все корабли, все маршруты. Последнее опровержение теории единого корабля. Человечество со всеми его разногласиями и противоречиями. Мичо вернулась к своим расчетам. Распределить четверть необходимых ресурсов и потерять только два корабля. Доставить десятую часть, но не тем, кто больше всего нуждается в припасах. Или же сохранить корабли и не достичь больше ничего. «Похоже на амебу, рожающую близнецов», — сказал Бертольд. «Сэр Фео». «И правда уродство», — сказала Мичо, загружая другой вариант. «Бессмысленно, расточительно и жестоко». Бертольд вздохнул. Когда они только поженились, Мичо до безумия была влюблена и в него, и в Надю. Они разделяли с ней страсть, теперь переросшую в близость, которую она ценила больше, чем секс. Доверие, позволявшее ей говорить все, что думает. Услышать горькую правду, сказанную ее собственным голосом. «Если мы собираемся этим заняться, мне придется кое-что сделать. Такое, что мне не нравится». «Знали ведь, на что шли, разве нет?» «Не знали деталей». «Все так плохо?» В ответ она сбросила параметры на тактическом мониторе. Теперь появились новые, которых не было прежде. Покрыть 60% и не потерять ничего. Припасы для 5 станций с самым большим риском коллапса и возможность удерживать Марко подальше от Япета. Контроль доступа к Ганимеду, по меньшей мере, на несколько недель. Бертольд все больше хмурился, разбираясь с тем, что сделала Мичо и каким образом. И вздохнул, когда понял. «Это утопия», — сказал он. «Нет соглашения. Два врага готовы его соблюдать до тех пор, пока совпадают их интересы». «Так ты подставляешь себя палачу станции Андерсон». «Ну да, это так. Но я знаю, что он из себя представляет. Я не повторю ошибки, не доверюсь ему. Он попытается нас использовать, если сможет. С моей стороны, глупо не отплатить ему тем же. Если бы Марко на нас не нацелился, все было бы по-другому, но он охотится за нашими кораблями». «Задета его гордость, Саса». «Все, что нам нужно, чтобы объединенный флот согласился не палить в нас, а мы по нему, и это откроет нам зону, куда Марко нет доступа, безопасную гавань». «Безопасность означает забиться под крыло Джонсона и ждать, когда он обратит оружие в нашу сторону». «Я знаю», — сказала Мичу, «а время Джонсона еще придет, и тогда нас там не будет». «План паршивый, капитан». Но голос Бертольда звучал мягко. Он уже понял. «Все так. Это лучший план из плохих». Он вздохнул. «Да». «Что ж», — сказала она, — «попробуем действовать методом Марко». «Не думаю, что получится», — сказал Бертольд. «Я тоже». «А как насчет станции и кораблей, которые мы снабжаем? На многих наверняка есть орудия, есть охрана». «Оставить без помощи, если не станут драться и умирать за нас?» — спросила Мичу. «Пусть мрут от голода, если откажутся». «Я не говорю «нет», я тебя спрашиваю. Что хуже, требовать от людей стать солдатами ради нас или торговаться с Фредом, мать его, Джонсоном?» Бертольд прижал ладонь ко лбу. «У этой монеты нет третьей стороны». «Умереть с честью?» — предложила Митча. Бертольд рассмеялся, потом заговорил серьезно. «Зависит от того, чего хочет палач». «Согласна. Значит, нужно его спросить». «Вот черт», — сказал Бертольд. В его глазах отражался ее собственный страх, гнев, унижение. Он видел, как тяжело ей даже планировать это, безжалостность, с которой она заставила себя принять необходимое решение. «Я люблю тебя, ты же знаешь. Всегда». «Я тоже», — сказала она. «Ну вот, мы же всегда можем договориться, да?» «Вперед», — сказала Мичо, вызвала управление связью и запросила контакт с Церерой.